Вынужденный изображать занятого человека, придумывать несуществующие совещания и дела, чтобы сохранить в тайне и безопасности свой новый рай, Каупервуд вспоминал о Толлифере, неплохо бы иметь его под рукой, и тут же отдал распоряжение Центральному кредитному обществу о вызове его в Нью-Йорк. Он, пожалуй, сумеет отвлечь Эйлин от мыслей о Лорне. И вот Толлифер, крайне разочарованный тем, что его отзывают в Америку в самый разгар веселого путешествия у мыса Нордкап в компании Мэри Голд и ее друзей, должен был объявить, что неотложные финансовые дела требуют его немедленного возвращения в Нью-Йорк. Вернувшись, он сразу окунулся в веселую рассеянную жизнь, стараясь развлечь себя, а заодно и Эйлин, и тут до него дошли слухи о Лорне и Каупервуде, которые, естественно, не могли не заинтересовать его. Впрочем, хотя Толлифер и завидовал неизменному везению Каупервуда, он всякий раз старался преуменьшить, а то и вовсе свести на нет доходившие до него сплетни, а главное — оградить своего патрона от каких-либо подозрений со стороны Эйлин. К несчастью, он прибыл слишком поздно, чтобы предупредить неизбежное. В светской хронике появилась статейка, которая не замедлила попасть в руки Эйлин. Эта статейка вызвала в ней обычную реакцию, подняла со дна души старую горечь, накопившуюся за долгие годы жизни с человеком, который так и не избавился от своего порока. Подумать только, человек с таким положением в мире, прославившийся своей предприимчивостью и достижениями, дает повод всякой мелкой сошке, которая и в подметке-то ему не годится, порочить и пятнать свою репутацию. А ведь она могла бы быть столь блистательной и незапятнанной. Одно утешало Эйлин. Если ей суждено еще раз пережить подобное унижение, так и Беронис Флеминг не избежать его. Эйлин давно уже раздражала это Беронис, вечно стоявшая незримой тенью между нею и Фрэнком. Узнав, что нью-йоркский дом Беронис пустует, Эйлин сделала вывод, что Каупервуд, должно быть, забыл и о ней, ибо он явно не собирается уезжать отсюда. Каупервуд объяснял свое пребывание в Нью-Йорке, между прочим, тем обстоятельством, что на пост президента был выдвинут Уильям Дженнингс Брайан и что он вполне может пройти на выборах. Этот политический смутьян с помощью своих экономических и социальных теорий, шедших несколько вразрез с господствующими в капиталистическом мире взглядами на то, как следует обращаться с деньгами и как их распределять, думал преодолеть непреодолимую пропасть между богачами и бедняками. В связи с этим поистине панический страх охватил торгово-промышленные и финансовые круги Соединенных Штатов. Что, если такой человек в самом деле станет президентом? Это дало повод Каупервуду сказать Эйлин, что он не решается покинуть в такое время страну, поскольку от поражения Брайана, которое поставит все на свое место, зависит и его финансовая деятельность. Так он писал и Беронис. Однако Беронис стараниями Эйлин очень скоро усомнилась в правдивости Каупервуда, ибо та вырезала статейку из светской хроники и послала ее на нью-йоркский адрес Беронис, и спустя некоторое время статейка была получена в Прайорскове.